Глава 5. Встреча с грядущим. «Осталось только найти, куда сложить находки», — произнес я, почесав черепушку и осмотрелся. Под слоем пыли нашелся пояс с креплением явно для скипетра. Застегнув его на бедрах, прицепил скипетр, а плащ уже сидел на плечах. А вот с ларцом все не так просто. Но уже через несколько минут поисков я нашел небольшую кожаную сумку, которую перекинул через плечо и убрал туда ларец со странным зеркальцем. Как вдруг услышал в своей голове странный звук. Тихий, прерывистый всхлип. «Сирена?» — мысленно спросил я, замирая. «Ты что, это...» В ответ только сдавленное дыхание и волна такой острой, чистой и необъяснимой тоски, что я инстинктивно схватился за грудь, где когда-то было сердце. «Сирена, что случилось? Говори!» «Я не знаю». Ее голос дрожал, срывался. «Когда ты закрыл ларец, стало пусто. Как будто окно захлопнули. И за ним было солнце. Мое солнце». Я медленно, очень медленно достал ларец из сумки и снова открыл его. В зеркале по-прежнему смотрела на нас та самая рыжеволосая девушка с зелеными глазами. Она выглядела спокойной. Но теперь я видел больше. Видел веснушки на переносице, маленькую родинку над губой, искренний, открытый взгляд. «Это могла быть я». Прошептала сирена, и ее шепот прозвучал как эхо в пустом зале. «Это мое лицо? Я так выглядела?» «Похоже на то», — ответил я ошеломленный. «Значит, ты не просто голос в моей голове. Ты была живой человеком». «Но что со мной случилось?» В ее голосе зазвучала паника. «Почему я здесь? Почему я в твоей голове? Почему мое лицо в этом зеркале, запертое в лаборатории безумного архивариуса?» Она почти кричала. Отражение в зеркале не менялось, но по его поверхности пробежала слабая рябь, как от падения капли. И тут я заметил то, что упустил в первый раз. В глубине зрачков девушки в зеркале, крошечные, едва различимые, горели два зеленых огонька. Те самые, что я видел в своем отражении. «Сирена», — сказал я тихо, но твердо. — «посмотри внимательнее на ее глаза». Наступила тишина, долгая, тягучая. Потом сирена произнесла всего одно слово, полное леденящего ужаса и понимания. «Оковы». В этот миг зеркало в моих руках вздрогнуло. Серебряная оправа засветилась тусклым зеленым сиянием. Откуда-то из глубин появился гул, слегонца тряхануло пол, и ларец выскользнул из костяшек и глухо стукнулся о камень. Тишина повисла в комнате густая, как пыль на полках. «Смертовщина! Здесь вообще бывает спокойно? И как я здесь 3000 лет смог проспать?» «Ну что, помощница?» — сказал я вслух, чтобы разрядить эту ситуацию. «Значит, ты, возможно, была рыжей. Симпатичный, надо признать». В голове тишина. Та самая, когда сирена слишком много думает. «Сирена?» «Я здесь». «И что будем делать с этим... открытием?» «Сначала успокоюсь». Ее голос снова стал ровным, деловым. «Потом проанализируем. Зеркало не просто показало образ. Оно среагировало. И что-то внизу среагировало в ответ. Это приоритет». Я поднял ларец, сунул его обратно в сумку. «Согласен. Значит, идем на гул?» «Нет», — отрезала сирена. «Мы к нему не готовы. У тебя новый плащ и палка со звоночками. У меня новые тесты. Сначала проверяем скипетр. По ходу дела набираем силу. Находим Мари. А потом с артефактами и подкреплением разбираемся со всеми этими отголосками и оковами». В ее голосе появилась стальная нотка, которой я раньше не слышал. Видимо, знание своего лица придало ей решимости. «Логично», — кивнул я. «Тогда пошли, тишина тут какая-то подозрительная». Я вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Плащ действительно работал. Пара скелетов, бредущих вдали, прошли мимо, не проявив ни малейшего интереса. Скипетр в руке пульсировал теплой, удобной силой. Некротический заряд их упокоил. Нечего тут шастать. Салатового цвета струйка втянулась через руку в мой источник, добавив пару единичек к опыту. Новых моментов в памяти не открылось, видимо, слишком мало энергии уже для восстановления. Мы двинулись в сторону, противоположную выходу, глубже в некрополь, там, где меня еще не было. Примерно оттуда же и пришли эти два скелета. Где-то через 10 минут я нашел то, что искал. Боковой зал, явно служивший когда-то казармой. И в нем копошилось с полтора десятка скелетов. Неорганизованной толпой блуждали туда-сюда. Идеальные подопытные. Я поднял скипетр. Костяные сферы на навершии завертелись быстрее. «Как думаешь, заработает?» — спросил я у сирены. «Теоретически артефакт должен усиливать контроль и давать сенсорную связь. Практически давай проверять». Я сконцентрировался, посылая через скипетр не приказ атаковать или встать, а простой образ — строиться в шеренгу. И сработало. Костяшки зашевелились, засуетились, и через полминуты передо мной стояла, пошатываясь, неровная, но вполне узнаваемая шеренга из 15 скелетов. «Недурно», — оценил я. «А теперь посмотрим их глазами». Я выбрал самого высокого в конце шеренги и мысленно нажал на связь через скипетр. Мир поплыл. Я увидел зал с моей собственной спиной, обтянутый новым плащом, который едва прикрывал мои тазобедренные суставы. Картинка была мутной, в серо-зеленых тонах, но стабильной. Я повернул голову скелета, вид сменился на соседнюю арку. Полный контроль. «Вижу», — сообщила сирена. «Канал стабильный, помех нет. Полезный инструмент. Советую оставить себе этот скипетр». «Нет, я уже решил отдать его Мари». «Тогда советую выбрать эту способность, как только появится такая возможность». «Это я уже и без тебя решил». Я разорвал связь, вернувшись в свое тело. Шеренга по-прежнему стояла. «Теперь главный тест». Я нацелил скипетр на первого в строю скелета. «Изъятие». Через артефакт магия пошла тоньше и острее. Я не ломал кости, а будто вытягивал невидимую нить из его грудной клетки. Скелет тихо сложился в кучу костей, а струйка холодной энергии влилась в меня. Чище и эффективнее, чем раньше. КПД повысился на 15-20%. Тут же прокомментировала сирена. «Ты все еще думаешь его отдать?» «Это не обсуждается». Я уже собрался разрядить всю шеренгу, как мой новый взгляд, тот самый от высокого скелета, уловил движение в соседнем проходе. Кто-то проскочил. Какой тут, однако, трафик. Я снова подключился к его зрению. В коридор, который видел скелет, вышла Мари. Но не такая, какой я ее отпустил. На ней была короткая, простая, но явно кожаная кираса. На ногах поножи. В руках она несла круглый щит, обитый по краям железом. И за ней шло не двое, а пять ее скелетов. И тащили они какую-то здоровую, запыленную рухлядь. Она выглядела довольной. И, как мне показалось, через мутное зрение моего солдата, очень целеустремленной. «Отлично», — подумал я. «Принесла щит. Сейчас соединимся и...» Мысль оборвалась. Потому что Мария остановилась, внимательно оглядела своих скелетов, а потом подняла руку и четким жестом показала им на проход, где стоит мой дозорный. Ее скелеты, не скрипнув, развернулись и заняли позиции, явно готовясь к бою. Мария же спокойно выставила щит, а в свободной руке у нее вспыхнул знакомый синеватый огонек магии. Она почувствовала наблюдение. И отреагировала не как ученица, а как опытный стражник. «Сирена», — мысленно сказал я. «Вижу», — отозвалась она, и в ее голосе снова появилась та самая стальная нотка. «Интересно, Она учится быстрее, чем мы предполагали. Или она кое-что не рассказала о своем прошлом. Я отключился от дозорного и сделал шаг из тени своего зала навстречу Мари, поднимая руку в мирном жесте. «Не стреляй, это я. Просто тестирую найденную тут палку». Мари вздрогнула, магический огонек погас, но напряжение с ее лица не ушло полностью. «Владыка, вы как?» Я почувствовала взгляд, чужой. «Мой взгляд через скелета», — пояснил я, показывая скипетр. «Нашел кое-что полезное. И щит, я вижу, тоже нашла». «Да». Она немного расслабилась, похлопала по щиту. «И не только. В одной из комнат того кузнеца нашла это». Один из ее скелетов выкатил вперед ту самую рухлядь. Это была не просто груда железа. Это была кираса из толстых черных металлических полос, скрепленных кожаными ремнями. Вещь тяжелая, некрасивая, но прочная. И что главное, широкая. Она вполне могла прикрыть мою грудную клетку. «Отлично», — сказал я, искренне довольный. «Прямо то, что надо». «Рада, что угодила». Она улыбнулась, но взгляд ее все еще был острым, оценивающим. Она смотрела то на мой новый плащ, то на скипетр. «Но почему ты не ждала меня там, где мы условились?» «Вы много всего нашли», — начала она, но встретилась с моим колючим, как мне кажется, взглядом. «А я там пока шла, наткнулась на след свежий». «След?» — насторожился я. «Не скелета, а кого-то воплоти. Кто-то живой, в ботинках, недавно прошел здесь. И не просто прошел, он вел за собой на веревке пару скелетов, как будто вьючных животных». Я переглянулся с пустотой, где находилась сирена. В ее тишине читалось то же самое, что и у меня. Неожиданно и очень не кстати. «Владыка», — тихо сказала Мария, отложив щит. «Кто это мог быть? И главное, зачем живому человеку вьючные скелеты в проклятом некрополе?» «Зачем живому человеку вьючные скелеты в проклятом некрополе?» — повторил я ее вопрос, разглядывая кирасу. «Вариантов немного. Либо он такой же некромант-одиночка, как ты, либо мазохист. Либо он знает, что ищет, и скелеты ему нужны как рабочая сила». «Я склоняюсь к третьему», — сухо прокомментировала сирена. «Следы свежие, значит, он здесь прямо сейчас. И его вьючные животные не проявили к нему агрессии. Он умеет с ними обращаться или просто знает безопасный маршрут». Мари, видя мое молчание, добавила. «Я могу показать, куда именно ведут следы. Это не выглядит как блуждание, а скорее как целенаправленное движение». «Значит, он либо знает планировку, либо у него есть карта», — заключил я. «Нам его планы не интересны, пока он нам не мешает. Но...» Я потрогал пальцами навершие скипетра, заставляя костяные сферы зловеще пощелкивать. «Свежий живой человек в гробнице, где я только что разбудил что-то неприятное. Это плохая комбинация. Он может все испортить. Или стать для того чего-то более легкой добычей, чем мы с тобой». «Что предлагаете, владыка?» Мари подобрала щит, ее скелеты выстроились за ней четче. Видимо, мой тон не сулил ничего хорошего. «Предлагаю прояснить ситуацию. Тихо. У нас есть преимущество. Я теперь не свечусь, как маяк. А ты почувствовала наблюдение через скелет. Значит, можем вести разведку». «Сирена, какая дистанция по скипетру?» «В пределах прямой видимости вашего аватара связь стабильная. За стеной или на большом расстоянии начнет рваться». Начал перевоплощаться, то бишь натягивать на себя кирасу. Прям поверх плаща. Мне бы полный латный доспех, и был бы как настоящий рыцарь смерти. Хм, похоже, с тех скелетов все же крупица памяти из той светлой жизни у меня появилась, так как передо мной предстал образ этого рыцаря. Надобность в щите отпала, и я оставил его Мари. Также вручил ей скипетр и объяснил, что это и зачем. Она в ответ похвалилась жезлом, с помощью которого и смогла взять под контроль пяток скелетов. Но дар все же приняла. Она также принесла еще один мешочек кристаллов маны. И так как с магией у меня сейчас все в порядке, я начал искать, куда их положить. Взгляд упал на всю ту же сумку. «Кстати, это еще не все», — сказал я и достал ларец. Мари распахнула глаза и снова рухнула мне в ноги. «Мари», — позвал я ее, и она посмотрела на меня снизу вверх и почему-то покраснела. «Тут зеркальце. Я хотел бы проверить, что ты в нем видишь». «Артефактное зеркало?» Она поднялась на ноги. «Это может быть опасно, но если ты так желаешь...» Она приняла ларец и осторожно подняла крышку. Заглянула туда, скелет с факелом подошел ближе. И, выдохнув, она достала зеркальце и посмотрелась в него. «Хм, на вид обычное зеркальце», — хмыкнула она, разглядывая себя. «А что я там должна была увидеть?» «Себя?» «Владыка, ты там увидел себя во плоти?» Она подняла на меня взгляд. «А могу я это увидеть? А то человеческого изображения владыки Коста не осталось». «Не на что там глядеть», — ответил я, поправляя нагрудник. «И последнее, что я хотел проверить». «Я готова», — тут же ответила она, убрав зеркальце в кармашек. «Там в зале есть десяток скелетов. Убей их, я хочу кое-что проверить». «Как прикажешь, владыка». Кивнула она. Без лишних слов она отправилась в зал, прихватив с собой лишь свой ходячий светильник. Я последовал за ней, связь со скелетами я все еще ощущал, хоть и скипетр уже передал. Так за свою слугу я не переживал. По одному некрозаряду в черепушку, и скелет осыпался грудой костей. Опыта система мне за них не давала, но вот энергию я с них смог вытянуть, с каждого из них. «Похоже, чтобы вытянуть энергию, тебе не обязательно самому убивать», — заключила Мари. «В этом и была проверка?» «Да, вдвоем у нас дело быстрее пойдет», — кивнул я. «Я рада, что смогла оказаться полезной», — искренне улыбнулась Мари. «Ты моя единственная связь с внешним миром», — произнес я. «Тебе не стоит соваться вперед меня», — я постучал по нагруднику. «Теперь я легко смогу выдержать напор, а ты будешь прикрывать фланги». «Как прикажете, владыка Кост?» И она снова упала мне в ноги. «И кто ее этому научил?» «Хватит. Мари, веди к этим следам. Я пойду за тобой. Главное правило — не вступать в контакт. Только посмотреть, кто он, куда идет и сколько их». Мари кивнула, лицо ее стало сосредоточенным, боевым. Она быстро перекинулась парой фраз со своими костяшками, выбрала одного, самого целого, и жестом поставила его в хвост группы. Второго отправила чуть впереди себя, остальных развеяла. «Готово, владыка». Шли быстро и тихо. Мари действительно оказалась способной ученицей. Она гасила шаги и вела группу как заправский разведчик. Через несколько поворотов она приостановилась, присела, тронула пальцами пол. Даже я увидел следы. Четкий отпечаток подошвы с грубым протектором. И две пары параллельных царапин по бокам, явно следы волочащихся костей. Мари жестом, осторожным, но понятным своим, показала. Они близко, в соседнем зале. Она прижалась к стене, заглянула в арочный проем и сразу отпрянула. Через плечо своего скелета я тоже успел мельком увидеть зал. Это была обширная, полуразрушенная кузница или арсенал. И там был свет. Теплый, желтоватый свет фонаря, закрепленного на стене. Мари дала знак скелетам замереть и сама, пригнувшись, снова заглянула. На этот раз дольше. Я также сделал шаг вперед, чтобы улучшить угол обзора. В зале их было двое. Первый – мужчина в прочной, но поношенной дорожной одежде, с перекинутым через плечо арбалетом. Он стоял спиной, копался в груди старого железа. Но второй… Второй сидел на развалившейся бочке, закинув ногу на ногу, и лениво чистил ноготь коротким клинком. Он был одет слишком хорошо для таких мест. Темный, хорошо скроенный кафтан, сапоги без единой царапины. Лицо худощавое, с острыми скулами и внимательными холодными глазами. Он смотрел на своего напарника с легкой насмешкой. «Ничего тут нет, Герт!» — говорил тот, что копался в хламе. «Сплошная ржавчина! Легенда о сердце мглы — всего лишь сказка, чтобы таких вот дураков, как мы, заманивать в ловушки!» «Терпение, Борг!» — отозвался тот, что на бочке, Герт. Его голос был гладким, спокойным. «Карта не врет. И наш проводник тоже. Если сказал, что артефакт в центральном склепе, значит, так оно и есть. А эта кузница же просто ориентир. Отсюда начинается настоящий путь». Он ловко перевернул клинок в пальцах и указал им в сторону, как раз в нашу. Мари замерла. «А проводник наш, между прочим, уже полчаса как не подает признаков жизни!» Проворчал Борг, выпрямившись и потирая поясницу. «Может, его уже те самые стражи склепа разобрали на сувениры?» «Не исключено», — равнодушно согласился Герт. «Но его часть работы он сделал. Провел нас через внешние ловушки и отвлек основную массу нежити. Его скелеты еще на ходу тащат наш груз. Этого пока достаточно». Я мысленно присвистнул. «Так вот оно что. Проводник». Живой некромант, которого они использовали как пушечное мясо и проводника. Цинично, но практично. «Сирена, сердце мглы, это что?» — быстро спросил я. «В базе нет, но если судить по контексту, мощный артефакт темной магии. Возможно, они про твой источник? В любом случае, если они его ищут, они лезут в самое пекло». В этот момент Герт резко поднял голову. Его взгляд, острый и цепкий, скользнул по нашему проему. Он не мог видеть Мари или скелета, они были в глубокой тени. Но, похоже, почувствовал что-то. «Борг», — сказал он тихо, но отчетливо. «Тише, у стен, похоже, есть уши». Он медленно встал с бочки. В его движении не было ни страха, ни спешки, только опасная хищная готовность. В левой руке у него что-то блеснуло. Не клинок, а маленький металлический диск. Мария, поняв, что обнаружено, отступила от проема, давая знак к отходу. Но было поздно. Герт щелкнул диском. Тот с тихим жужжанием взлетел в воздух и, описав дугу, влетел в наш коридор. Он завис в метре от Марии, и с него полился ровный, холодный белый свет, освещая ее, ее скелетов и меня во всей красе. «Ого!» — произнес Герт, появляясь в проеме. Он смотрел не на Мари, а на скелетов. Я же был в тени. «А это что за новинка? У твоего проводника, Борг, такие умные глаза не горели!» Борг, хватая арбалет, выскочил следом. «Девчонка! И скелет... свои? Как она здесь выжила?» «Вопросы, вопросы...» — улыбнулся Герт. Улыбка не дошла до его глаз. «Добрый вечер, девочка. Ты местная? Или тоже ищешь сокровища? И что более интересно...» Он сделал шаг вперед, разглядывая ее скелетов. «Кто твой начальник? Потому что эти ребята выглядят слишком организованно для дикой нежити». Мари молчала, сжимая в руке щит. Я видел, как по ее спине пробежала дрожь, но она не отступила. «Владыка», — мысленно сказала она, и ее мысль, окрашенная страхом и злостью, странным образом дошла до меня через печать тени. «Прикажете атаковать?» «Успеется еще», — удивленно ответил по тому же каналу. «Играем дальше». «Я просто ищу выход». Голос Мари прозвучал хрипло, но твердо. «А вы идете туда, откуда не возвращаются. Советую развернуться и уйти». «Мило», — усмехнулся Герт. «Но мы не спросили совета. Мы спросили, кто твой хозяин. Тот, кто дал тебе власть над костями. Он здесь?» Он снова бросил взгляд на ее парочку скелетов. Сирена вдруг произнесла. «Он использует какую-то подавляющую магию. Диск не просто свет». Герт поднял руку с диском. Жужжание стало пронзительным. Скелеты вдруг затряслись. «Мари, беги!» — Скомандовал я уже напрямую, выскакивая из своего укрытия тьмы. Но Мари не побежала. Она увидела, как скелеты начали рассыпаться, и она разозлилась. «Не трогайте их!» — крикнула она, и зеленый огонек в ее руке вспыхнул ярко. Она не стала метать шар, а ударила пламенем по диску. Тот звякнул и отлетел в сторону. Свет погас. Подойдя, я увидел, как Борг вскидывает арбалет. «Вниз!» — заорал я. Мари бросилась за обломки колонны. Болт со свистом пробил камень над ее головой. Я остановился перед ним с клинком в руках. Должно быть, я выглядел угрожающе. Все же трехметровый скелет с железным нагрудником, с горящими глазами и клинком в руках. Но... «Вот и он сам», — произнес Герт, поднимая на меня взгляд. В его глазах не было удивления, только холодный, деловой интерес. «И какой же ты своеобразный. Маскировка превосходная. Но глаза... глаза не скрыть. В них горит то же самое, что и у нашего бедного проводника. Только сильнее». Борг перезаряжал арбалет, бросая на меня испуганные взгляды. «Мертвец! Разумный мертвец, Герт! Я же говорил, что тут чертова ловушка!» «Заткнись, Борг!» — отрезал Герт. Он смотрел на меня как коллекционер на редкий экспонат. «Итак, господин... владыка, так называла тебя девочка. Мы не ищем ссоры. Мы ищем один предмет. Дай нам пройти к центральному склепу, и мы исчезнем из твоего... дома. Можешь даже забрать нашего проводника, если он еще жив. Он, кстати, тоже примерно такого же... вида, как и ты, только потрепаннее». Его слова удивили меня. «Другой? Как я? Не скелет, но такого же вида? Неужели еще один результат экспериментов Архивариуса?» «Центральный склеп – плохая идея», – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и глухо под тенью плаща. «Там проснулось нечто, и ваше сердце мглы, скорее всего, и есть то, что его кормит». «О!» – глаза Герта вспыхнули азартом. «Значит, оно и правда там!» «Благодарю за подтверждение. А насчет нечто у нас есть средства». Он потянулся за пояс, где висело несколько странных гранат, от которых веяло магией подавления. Те самые, что рвали мою связь. В этот момент из темноты за их спиной раздался долгий, полный нечеловеческой боли и ярости рев. Тот самый, что мы слышали раньше. Только теперь он был в 10 раз ближе и громче. От него задрожали стены, посыпалась пыль и мелкие камни. «Что, черт возьми, это было?» — вскрикнул Борг, роняя арбалет. Герт побледнел, но не потерял самообладание. «Похоже, наш спор стал академическим», — сказал он, глядя на меня. «Потому что, судя по всему, оно идет сюда, и кажется, оно голодное. Что предлагаешь, коллега? Бежать врозь и быть съеденным поодиночке? Или временное перемирие? Ты знаешь эти катакомбы, мы располагаем средствами против таких существ». Я посмотрел на Мари. Она вылезла из-под обломков, ее лицо было белым от ужаса. Рев повторился, уже почти за поворотом. Слышался тяжелый, волочащийся скрежет по камню. У меня был выбор, довериться этим стервятникам или попытаться пережить это самому, попробовать защитить Мари. Решение пришло само, когда я на глазах этих людей вытянул энергию из павших скелетов. Делиться я ни с кем не собираюсь. Клинок пронзил Герта насквозь, и через меч же я вытянул энергию. Получен опыт 109 единиц, 213 из 300 единиц. Поглощено 2 фрагмента чужой памяти, карта гробниц, опыт обращения со святыми гранатами. «Вот дерьмо!» Тихо выругался Борг, заметив, как его напарник иссыхает на глазах. Шаг, и голова Борга слетает с плеч. Получен опыт 68 единиц, 281 из 300 единиц. Поглощен фрагмент чужой памяти, странный проводник. Мари прижалась ко мне спиной, поднимая щит. Я воспроизвел последний фрагмент памяти, тот, где был проводник. Сирена в моей голове прошептала единственное слово, полное ужаса и понимания. «Кариэль».